Под старомодной упаковкой соблазнительно 30-х годов просматривалась устрашающая личность. Сара тревожно нахмурилась. «Этот человек был не тем, кем пытался казаться», — подумала она, не понимая, откуда взялась эта внезапная уверенность. «Он разыгрывал из себя Фата, хотя на самом деле...» «На самом деле что?» Она была совершенно не в состоянии закончить свою мысль. А Антония уже изучала фотографии виллы, пересчитывая вещи, выставленные на этажерках. «Это оригиналы», — проворчала она. «Тут их на целое состояние. Если мы наложим на все это лапу, то сможем преспокойно заменить их на копии. Ты знаешь кого-нибудь, кто встречался с Рексом Фейнисом?» — спросила Сара. «Какого-нибудь актера, например?» «Нет», — наморщив лоб, ответила Антония. «Его партнеры сегодня все уже умерли, но, возможно, остался кто-нибудь, например, каскадер, который играл с ним в паре в сценах дуэлей. Я знаю одного такого, он живет на высохших холмах. Он отдал мне прекрасные клинки, которые приобрел в эпоху своей славы, а я загнала их одному коллекционеру за бешеные бабки. Каскадер был так счастлив, что уже почти согласился сделать мне ребенка, если бы был еще в состоянии, бедный старикашка. Если хочешь, мы можем с ним встретиться». Сара поспешила согласиться. Хотя она понимала, что попросту теряет время. Настойчивое желание толкало ее узнать как можно больше об умершем актере. «Почему?» — задумалась она. «К чему мне это? Мне ведь надо только открыть эти чертовы контейнеры и просеять обломки, которые там находятся. Что это со мной?» «Пойду ему позвоню», — объявила Антония. «Я скажу ему, что ты пишешь книгу о киностудиях 30-х годов. Тогда он будет готов излить тебе всю душу. Не стоит упоминать Адриана Уэста». Глава 6. Каскадера звали Джастин Делакур. Это оказался высокий худой мужчина лет 60. Длинные седые волосы не спадали ему на плечи. Как Антония, он тоже уверял всех, что его предки были французами. Он жил неподалеку от Малхолланд-Драйв, которая петляла по гребням холмов. Там, посреди выжженной солнцем земли, он установил 3 алюминиевых прицепа, спаянных таким образом, что они образовывали огромную букву «У». «Он нищий, как все стареющие каскадеры», — объяснила Антония по дороге. «Так всегда и бывает. После неподающихся пересчету аварий и латаний на скорую руку тело выставило ему счет. У него болит все. Раны, разрывы, всевозможные повреждения. Он колется кортизоном, иначе бы просто не мог встать с постели. В свое время он был очень востребован, играл в паре со всеми звездами приключенческих фильмов, отлично фехтовал. Все голливудские звезды брали у него уроки. Еще его использовали как технического консультанта на съемках исторических фильмов, потому что он знал все, что можно знать о шпагах, доспехах и тому подобных мужских игрушках». Антония не преувеличивала. Джастин действительно ужасно себя чувствовал. Он лежал под полинявшим зонтиком, и ему стоило невероятных усилий подняться, чтобы поприветствовать подошедших девушек. С присущим старикам кокетством он пытался прикрыть гримасы боли голливудской улыбкой. Изъяснялся Джастин с оттенком французского акцента, скорее всего, липового. Он с трудом переводил дух, издавая странные свистящие звуки, как астматик, в момент обострения. В честь посетительниц он натянул домашнюю куртку, расшитую галуном, придававшую ему вид циркового актера, остатки прежней роскоши. Он предложил девушкам кофе по-французски в чашках из хевелинского фарфора. Его совершенно невозможно было пить, настолько он был крепок. «Рекс Фейнис!» Будто выплюнул он с нескрываемым отвращением. «Да, я его знал. Грязный шакал. Порочный тип, очень опасный человек». «Что вы имеете в виду?» — спросила Сара, удивленная внезапной бледностью хозяина. «Он боится», — подумала она. «Его пугает уже одно воспоминание о Рексе». «Я имею основание полагать, мисс, что знаю свое дело», — пропыхтел Джастин Делакур. «Я учился во Франции у лучших фехтовальщиков. В Сен-Сири я получил чин офицера, и, поверьте мне, когда я был молод, никто мне в подметке не годился». Большую часть времени я наставлял актеров. Ни один из них ни разу в жизни не прикасался к рапире. С ними приходилось повторять все по 1000 раз, разбирая каждое движение, пока они, наконец, не заучивали все наизусть. Это было невероятно трудно. Потом мы сражались в замедленном темпе, а камера в ускоренном режиме снимала эту уродливую пантомиму. Из-за этого мошеннического приема те кинодуэли выглядят такими нелепыми и неровными. Но с Фейнисом все было не так. Это напоминало... Он был прирожденным дуэлянтом. В первый раз, когда мы скрестили с ним шпаги, у меня появилось ощущение, что мне попался профессионал. «Вы хотите сказать, такой же фехтовальщик, как и вы?» — уточнила Сара. Джастин заерзал. Ему было явно не по себе. Его дыхание, прерываемое бронхиальными свистами, производившими угнетающее впечатление, стало шумным. «Нет», — проблеял он, — «это трудно объяснить». Он сражался, как могли бы биться мушкетеры в XVI веке, не очень элегантно, но эффективно, с совершенно невероятным мастерством. Он знал трюки, неожиданные выпады, о которых я понятия не имел. Он дрался, чтобы убивать. Я тотчас же понял это по его глазам, словно он сам сказал мне: «Игры кончились, парень. Теперь тебе придется защищать свою жизнь с помощью шпаги, или я проткну тебя насквозь. Мы сюда не развлекаться пришли». У меня по спине пробежал холодок. Он не притворялся. Не сдерживал свои удары. А настойчиво подкарауливал, пока ты по ошибке не раскроешься. Три раза мне еле-еле удавалось отвести его клинок. А этот идиот-режиссер только радовался, потому что это было как взаправду. Он поздравил нас, просил так держать, не понимая, что присутствует на настоящей дуэли.